Глава 25. Поединок. Подъезжая к профессорскому особняку, Гард, к великому для себя сожалению, уже не испытывал никаких дружеских чувств к Рольфу Бейли, а был, что называется, при исполнении. То есть сух и официален, как если бы ему предстояло иметь дело с совершенно чужим человеком, от которого он не ждал ничего хорошего и которому намерен был платить тем же. Внизу Гарда и Честера встретил сержант Мартинс, чтобы, оставив при входе в особняк полицейского, а у каждого окна первого этажа еще по одному человеку в штатском, сопроводить прибывших на второй этаж в кабинет, где находился хозяин дома. Кстати, тоже не в одиночестве, а под неусыпным присмотром приставленного к нему телохранителя. Шагая по мраморной лестнице, а затем по длинному коридору, Гард отметил про себя, что Мартинс свое дело знает, и что пора переводить его в инспекторы, то есть исполнять, наконец-то, данное некогда обещание. Честер без воодушевления шел на шаг сзади. «Дела», — думал он, вкладывая в это короткое слово всю гамму пережитых за минувший день ощущений, которые вряд ли взялся бы сформулировать более длинной фразой. Впрочем, если бы ему дали стопку белой бумаги, стело и время для размышлений. Да, дела. Как ни варьируй, мысли Честера крутились в сущности вокруг одного и того же. А именно, Дэвид и Рольф были друзьями, десятками лет проверенными. И вот, финал. «Друг», — подумал Честер, — «друг еще и потому, что понимает тебя с полуслова, входит в твое положение, как в свое собственное, безгранично тебе доверяет». Если телу, облаченному в одежды, время от времени необходима открытость воздуху, солнцу и ветру, то любой, самый замкнутой человеческой душе не менее необходимо дружеское участие. Биологически человек – существо стадное, социально он тоже коллективист. Стало быть, потребность в общении обусловлена всей его историей и практикой жизни, как потребность в пище. Если не удовлетворена последняя, человек умирает, и тут всем все ясно. Но если человек оказывается в духовной изоляции, а лучше сказать, в душевной, внешне он, может быть, и живет, на деле же перестает быть человеком. О нем нельзя говорить как о нормальном, он болен психически, хотя его болезнь маскируется настолько, что многие видят в нем всего лишь странную личность. Быть может, когда-нибудь отсутствие у человека друзей станет предметом такой же тревоги, как обнаружение опухоли или тревожный сбой кардиограммы. Бедные Рольф и Дэвид. Между ними разрушается то, чего ни за какие миллиарды не мог приобрести никакой властелин мира. Какие бы неудачи ни преследовали Гарда, его всегда согревало сознание, что он не один в этом мире, что есть Клод, Валерий, Карл, Фред и Рольф. Есть друзья, которые его выслушают, поймут и простят. Да, простят, что бы он ни натворил, как бы и где бы он ни оступился. И тем горше утрата друга, чем больше надежд когда-то связывалась с его существованием. И почему Гард не хочет допустить, что Рольф ничего не ведал о подводной части злополучной фирмы. Институт Дорана велик. Его отделы из соображений секретности работают, вероятно, изолированно друг от друга. И вовсе не исключено, что профессор Бейли, занимаясь наукой, которую принято называть «чистой», был вынужден как бы заранее оправдывать любые ее результаты, поскольку они были не в его власти. Вынужден. Может представить себе такое, Гард? Наконец, Бейли мог бессознательно закрывать глаза на сомнительные цели, стоящие перед ИПП, как их сплошь и рядом закрывают ученые, увлеченно работающие над каким-нибудь расщеплением атома и не думающие о том, что кто-то использует их открытие для создания атомной бомбы. Что делать теперь с Резерфордом, Эйнштейном, Ферми? Казнить? Глупость это, потому что человечество само творит свою судьбу. Что же касается перечисленных и неперечисленных ученых, то не атомные бомбы они делали, а самозабвенно решали научные проблемы. Истину они искали. Как можно без этого? Нет истины, нет ее поиска. Тогда уж лучше прямиком в гроб. Конечно, опыты на людях. Во всех случаях жизни, независимо от науки и ее проблем, жестоки и бесчеловечны. Но дайте слово немому. Дайте Рольфу Бейли возможность объяснить и, может быть, оправдаться, а уж потом выносите свой человеческий приговор. Фред шел за Гардом длинными коридорами особняка, видел перед собой широкую, мерно покачивающуюся спину друга, и по мере того, как они приближались к двери, за которой их с трепетом, Фред почему-то был убежден, что непременно с трепетом, ждал Рольф Бейли, все хуже представлял себе, как пойдет между ними разговор. Почему Гард всех собак готов повесить на Рольфа, ориентируясь всего лишь на рассказ совершенно незнакомого ему человека, к тому же бывшего гангстера и убийцы Аль Пачино? «Нет, не согласен», — твердо решил Фред Честер. «Пока лично я не получу неопровержимых доказательств того, что Рольф сознательно взял на себя ответственность за научные опыты на людях, непременно сознательно, я обязан доверять ему, как он доверяет мне. Это значит, что когда Гард начнет разговор с Рольфом Бейли, мое участие в нем не должно ставить Рольфа в невыносимое положение». «Фред, два слова», — вдруг сказал Гард, останавливаясь перед кабинетом Рольфа. «Если я буду зарываться, а я буду зарываться, не стесняясь, ставь меня на место. И вообще помоги Рольфу, ему будет сейчас нелегко. Ладно?»